Я не отвечал. Вызывать гонение на человека, который уже пострадал от рук закона и правопорядка, это мне не по душе. Я не заступаюсь за Арчера. Он закоренелый браконьер. Один из тех развеселых бездельников, которые водятся в любом приходе. Но что бы он там ни сказанул сгоряча, когда его посадили, это еще не значило, что, выйдя из тюрьмы, он все еще будет лелеять планы мести. «Вы слышали наш разговор», — сказал я наконец. «Если вы считаете своим долгом сообщить полиции, можете это сделать». «Лучше, если вы это сделаете сами». «Возможно, но, по правде говоря, я этого делать не собираюсь. Не хотелось бы помогать затягивать петлю на шее невиновного». «Но если это он застрелил полковника Протера?» «Вот именно. Если. Против него нет никаких улик или показаний». «Он угрожал?» «Если говорить на чистоту, угрожал не он, а полковник Протера. Полковник Протера грозился показать Арчеру, чего стоят его разговоры о мести. Он попадется еще раз на браконьерстве». «Мне непонятно ваше отношение, сэр». «Вот как?» — устало сказал я. «Вы человек молодой. Вы ревностно боретесь за справедливость. Когда доживете до моего возраста, вы и сами будете снисходительнее и предпочтете толковать сомнения в пользу обвиняемого». «Дело не в том, то есть...» Он замолк, и я посмотрел на него не без удивления. «Вы сами! Вы никого не подозреваете? Не предполагаете, кто убийца, я хотел спросить?» «Боже упаси, нет. А о причинах убийства настаивал Хоуз?» «Ничего не знаю. А вы?» «Я? Что вы, нет. Просто полюбопытствовал. Может быть, полковник Протеро поделился с вами и упомянул в частной беседе?» «Его частная беседа. То, что он сказал, от слова до слова слышал вчера утром вся улица». «Да-да, вы правы. Так вы не думаете про Арчера?» «Полиция в скорости будет знать про Арчера все, что нужно», — сказал я. «Если бы я собственными ушами слышал, как он угрожает полковнику Протеро, это было бы другое дело, но можете быть уверены, что если он и вправду угрожал полковнику расправой, его слышало полдеревни, и до полиции это дойдет своим чередом. Но вы, естественно, вольны поступать по собственному разумению». Однако Хоуз с непонятным упорством отказывался предпринимать что-либо лично. Во всем его поведении проглядывала неестественная нервозность. Я вспомнил, что говорил Хейдек о его болезни. Очевидно, этим все и объяснялось. Он нехотя распрощался со мной, как будто хотел еще что-то сказать, но не знал, как к этому подступиться. Я договорился с ним, что он возьмет на себя службу для Союза матерей, а заодно и собрание гостей округа по окончании службы. У меня на вторую половину дня были свои планы. Хоуз ушел, а я, выбросив из головы и его, и горести, решил, что пора идти к миссис Лестрендж. На столике в холле лежали нераспечатанные газеты «Гардиан» и «Церковный вестник». По дороге я вспомнил, что миссис Лестрендж встречалась с полковником Протеро вечером накануне убийства. Вполне возможно, что в их разговоре проскользнуло что-нибудь, указывающее на личность убийцы.